Сегодня день недели, я так рад, что лежу с тобой в одной постели. Мы вчера перебрали недурно со спиртным. Эй, детка, с тобой я чувствую себя живым. Какой сегодня день недели? Вчера был четверг, а сегодня среда. Какой сегодня день недели? Я в любом из них с тобой навсегда. Какой сегодня день недели? Мы за днями уже давно не следим. Какой сегодня день недели? С тобой все дни летят как один. Эй, крошка, какой сегодня день недели? Я помню, мы всю ночь на звезды смотрели под окном. Люди сумбурно спешат по делам. Эй, детка, а давай наебенимся в хлам. Какой сегодня день недели? Вчера был четверг, а сегодня среда. Какой сегодня день недели? Я в любом из них с тобой навсегда. Какой сегодня день недели? Мы за днями уже давно не следим. Какой сегодня день недели? С тобой все дни летят как один.